Повторюсь, видимо, в недалеком будущем будут названы более точные данные о погибших, раненых, пленных с той и другой стороны. Но зная численность частей и соединений, попавших в окружение, количество потерь в операциях первого периода войны, зарубежную статистику, можно дать предварительную оценку количества советских военнослужащих, попавших в фашистский плен. За первые полгода войны около 3 миллионов, что составляет почти 65% всех наших воинов, оказавшихся в плену в годы войны. Как Сталин относился к плену? Как реагировал на факты окружения и сдачи в плен больших масс военнослужащих? Помимо официальной устной установки, запрещающей плен как недопустимый для советского военнослужащего поступок, у Сталина к этому примешивалось главным образом подозрение в измене, предательстве, пособничестве врагу. Для Сталина любой человек, побывавший в плену, не заслуживал доверия. Кроме заградотрядов, Сталин лично санкционировал создание специальных лагерей НКВД для проверки личного состава, выходящего из окружения. В первые годы войны их было создано достаточно много. В архивах имеется немало резолюций Сталина, подобных следующей. Товарищу Берия, ЛП. Против организации 3 лагерей НКВД для проверки отходящих частей возражений не имеется. И. Сталин. 24.08.42 года, 3 часа 35 минут. Продиктовано товарищем Сталиным по телефону. Боков. Верховный очень внимательно следил за судьбой пропавших без вести крупных военачальников. Например, им были даны специальные указания выяснить, что случилось с командармами Качаловым, Понеделиным, Власовым, Ефремовым, Потаповым, Ракутиным, Самохиным, Лукиным. О Качалове и Понеделине я говорил уже ранее. После того, как исчезли Власов и Ефремов, Верховный отдал распоряжение Берии выяснить их судьбу и место пребывания. В архиве Жданова сохранилась телеграмма генералу Сазонову. По поручению Ставки Верховного Главнокомандования немедленно ответьте, что вам известно о Власове, жив ли он, видели ли вы его и какие меры вы приняли к его розыску. Жду немедленного ответа. Жданов. Власова не нашли, но он скоро сам заявил о себе. Об этом речь пойдет ниже. О генерал-лейтенанте Ефремове узнали случайно. Одна жительница деревни Слободка Темкинского района Смоленской области в конце апреля 1943 года сообщила, что видела, как солдаты за околицей закапывали генерала. Об этом доложили наверх, где подозревали, что командарм попал в плен. В результате проверки к Сталину пошло донесение, фактически реабилитирующее погибшего генерала. Товарищу Сталину. Генерал-лейтенант Ефремов М.Г. организовал группу бойцов и командиров для выхода из окружения. Во время одного из боев с противником в районе деревни Малое Устье генерал-лейтенант Ефремов М.Г. был тяжело ранен в бок. Не имея возможности самостоятельно передвигаться, застрелился и был похоронен в деревне Слободка Темкинского района Смоленской области. Путем раскопки могилы и опознания трупа установлено, что Ефремов получил тяжелое ранение в седалищную кость и, не имея уверенности на спасение от пленения, застрелился. 30 апреля 1943 года. Соколовский, Булганин. так своей смертью, обстоятельства которой, к счастью, прояснились,